преступления против жизни и здоровья. Понятия и виды преступлений против жизни и здоровья. Преступления против жизни и здоровья – это с умыслом или по неосторожности совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные главой 16 Уголовного кодекса, статьи со 105 по 125, направленные против жизни и здоровья человека. Родовым объектом всех преступлений, предусмотренных в разделе 7 Уголовного кодекса, включая преступления против жизни и здоровья, является личность. Видовым объектом указанных преступлений выступают жизнь или здоровье. По непосредственному объекту эти посягательства подразделяются на преступления против жизни и преступления против здоровья. К преступлениям против жизни относятся убийство, статья 105, убийство матерью новорожденного ребенка, статья 106, убийство, совершенное в состоянии аффекта, статья 107, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, статья 108, причинение смерти по неосторожности, статья 109, доведение до самоубийства, статья 110. К преступлениям против здоровья относятся умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, статья 111. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, статья 112. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, статья 114. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, статья 115. Побои, статья 116. Истязание, статья 117. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, статья 118. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, статья 119. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, статья 120. Заражение венерической болезнью, статья 121. Заражение ВИЧ-инфекцией, статья 122. Незаконное производство аборта, статья 123. Неоказание помощи больному, статья 124. Оставление в опасности, статья 125. Преступление против жизни. Убийство, статья 105 Уголовного кодекса, определяется как умышленное причинение смерти другому человеку. Обязательный признак убийства – противоправность лишения жизни. Непосредственный объект убийства – жизнь человека. Начало жизни – момент физиологических родов. Конец жизни – физиологическая, биологическая смерть. Объективная сторона убийства выражается в лишении жизни человека. Преступление имеет материальный состав – и считается оконченным с момента наступления причинения смерти. Поэтому обязательным признаком убийства является причинная связь между деянием, направленным на лишение жизни, и наступившей смертью. Убийство с субъективной стороны характеризуется умышленной виной. Возможен как прямой, так и косвенный умысел. Лицо осознавала, что совершает деяние, направленное на лишение жизни другого человека. предвидела возможность или неизбежность наступления смерти и желала или сознательно допускала ее наступление, либо относилась к такому последствию безразлично. При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать в частности способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений, например, ранение жизненно важных органов человека, а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. Если убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную опасность своих действий, бездействия, предвидел возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления. Но смертельный исход не наступил по независящим от него обстоятельствам. Ввиду активного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи и другое. Субъект убийства, предусмотренного статьей 105, вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. Часть 1 статьи 105 содержит основной состав убийства, так называемое «простое убийство». По ней квалифицируется убийство, совершенное без указанных в законе отягчающих и смягчающих обстоятельств. Например, убийство в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, возникшим на почве личных отношений. Отдельные вопросы квалификации убийства содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года, номер 1, о судебной практике по делам об убийстве, статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Исчерпывающий перечень квалифицирующих признаков убийства содержится в 13 пунктах части 2 статьи 105. 1. Убийство двух или более лиц. Имеет место, когда лишение жизни потерпевших охватывались единым умыслом. Как правило, убийство двух или более лиц происходит одновременно. 2. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга означает убийство с целью воспрепятствования правомерному осуществлению потерпевшим своей служебной деятельности или выполнению общественного долга, либо по мотивам мести за такую деятельность. Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора с зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и организациями, с предпринимателями, деятельность которых не противоречит законодательству, а под выполнением общественного долга – осуществление гражданином как специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных интересах отдельных лиц, так и совершение иных общественно полезных действий. Пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенных или готовящихся преступлениях, либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелям или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и другое. К близким потерпевшему лицам наряду с близкими родственниками могут относиться лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дорога потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. Третий. Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Означает умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя. Оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. Потерпевшими могут быть, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. К рассматриваемому виду убийства приравнено убийство, сопряженное с похищением человека. При этом не имеет значения, кому умышленно причиняется смерть – похищенному или другому лицу. Совершенное убийство должно квалифицироваться по совокупности с похищением человека. Статья 126 Уголовного кодекса. Четвертый. Убийство женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности. Для квалификации не имеет значения срок беременности. Пятый. Убийство, совершенное с особой жестокостью. Понятие особой жестокости связывается как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При этом для признания убийства, совершенным с особой жестокостью, необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось данное обстоятельство. Признак особой жестокости наличествует в частности в случаях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязания или совершалось глумление над жертвой, либо когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий. Нанесение большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и так далее. Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступлений не может быть основанием для квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью. Шестой. Убийство, совершенное общеопасным способом. Под общеопасным способом убийства следует понимать такой способ умышленного причинения смерти, который заведомо для виновного представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица, например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в местах скопления людей, отравления воды и пищи, которыми, помимо потерпевшего, пользуются другие люди. Седьмой. Убийство, совершенное по мотиву кровной мести. Убийца и потерпевший могут оказываться представителями одной и той же национальной группы, признающей обычай кровной мести. Восьмой. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем не обязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждому из них. Например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения. Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним лицом действий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось другое лицо, другие лица. Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в любой форме договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего. При этом наряду с соисполнителями преступления другие участники преступной группы могут выступать в роли организаторов, подстрекателей или пособников убийства, и их действия надлежит квалифицировать со ссылкой на статью 33 Уголовного кодекса. Организованная группа – это группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудие убийства, распределяет роли между участниками группы. Поэтому при признании убийства совершенным организованной группой действия всех участников, независимо от их роли в преступлении, следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на статью 33 Уголовного кодекса. 9. Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Как убийство, совершенное из корыстных побуждений, квалифицируется убийство в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц, денег, имущества или прав на его получение, прав на жилплощадь и тому подобное, или избавление от материальных затрат, возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнение имущественных обязательств, уплаты алиментов и другое. Как убийство по найму квалифицируется убийство, обусловленное получением исполнителем преступления материального или иного вознаграждения. Как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом следует квалифицировать убийство в процессе совершения указанных преступлений. Содеянное в таких случаях квалифицируется по пункту «З» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса, в совокупности со статьями Уголовного кодекса, предусматривающими ответственность за разбой, вымогательство или бандитизм. 10. Убийство из хулиганских побуждений. Квалифицируется убийство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение, например, умышленное причинение смерти без видимого повода или с использованием незначительного повода, как предлога для убийства. Для правильного отграничения убийства из хулиганских побуждений от убийства в ссоре либо драке следует выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован виновным для использования его в качестве повода к убийству. Если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его противоправное поведение, виновный не может нести ответственность за убийство из хулиганских побуждений. 11. Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить совершение другого преступления, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Квалификация совершенного виновным убийства определенного лица с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность квалификации этого же убийства помимо указанного пункта по какому-либо другому пункту, часть 2 статьи 105, предусматривающему иную цель или мотив убийства. Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, следует понимать убийство в процессе совершения указанных преступлений, или с целью их сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление при совершении этих преступлений. Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных преступления, содеянное следует квалифицировать по пункту К, части 2 статьи 105, и, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, по соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 Уголовного кодекса. 12. Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Потерпевшими являются люди, иной, чем виновный, национальной, расовой или религиозной принадлежности, либо относящиеся к иной социальной группе. Именно из-за этой принадлежности они становятся потерпевшими. Фактическое возбуждение социальной, политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды лежит за рамками состава убийства. Совокупность со статьей 282 Уголовного кодекса не исключается. 13. Убийство, совершенное в целях использования органов или тканей потерпевшего. Для квалификации не имеет значения, в каких целях, медицинских или иных, собираются использовать органы или ткани потерпевшего. Убийство матерью новорожденного ребенка. Статья 106 Уголовного кодекса. Закон предусматривает 4 вида детоубийства. Первый – во время родов. Второй – сразу же после родов. Третий – в условиях психотравмирующей ситуации. Четвертый – в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Вид состава – материальный. Субъективная сторона характеризуется умыслом. Вид умысла – прямой или косвенный. Субъект, исполнитель преступления, специальный. Исполнителем убийства является достигшая 16 лет мать новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта, статья 107 Уголовного кодекса. Под аффектом здесь понимается состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения. Причинами такого состояния могут быть насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные или аморальные действия, бездействие потерпевшего, а равно длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Состав преступления материальный. С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной виной. Вид умысла – прямой или косвенный. Ряд авторов допускают только косвенный умысел. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующим признаком преступления, часть 2 статьи 107, является убийство в состоянии аффекта двух или более лиц. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Статья 108 Уголовного кодекса. Законодатель менее опасным, судя по санкции уголовно-правовой нормы, считает убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Под превышением пределов необходимой обороны следует понимать совершение умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности нападения. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, невызываемой обстановкой вред. Состав преступления материальный. Субъективная сторона характеризуется умышленной виной. Вид умысла прямой или косвенный. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Иные преступления против жизни. Причинение смерти по неосторожности. Статья 109 Уголовного кодекса. Обязательным признаком объективной стороны является причиненная связь между деянием виновного и наступившей смертью потерпевшего. Вид состава материальный. Отличается от убийства формой вины по отношению к причинению смерти. С субъективной стороны причинение смерти может быть по легкомыслию или по небрежности. Лицо предвидело возможность наступления смерти от своего деяния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на ее предотвращение, либо не предвидело возможности наступления смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло ее предвидеть. Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующий признак причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Особо квалифицирующий признак причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Доведение до самоубийства. Статья 110 Уголовного кодекса. С объективной стороны преступление характеризуется первое – доведением до самоубийства или второе – доведением до покушения на самоубийство. Способами совершения преступления являются угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. Обязательным признаком является наличие причинной связи между поведением виновного и доведением до самоубийства или покушения на самоубийство. Субъективная сторона может быть выражена в форме умышленной и неосторожной вины. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Преступление против здоровья. В литературе преступления против здоровья делят на две группы. Преступления, реально причиняющие вред здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, статья 111. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, статья 112. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, статья 114. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, статья 115. Истязание, статья 117. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, статья 118. Заражение венерической болезнью, статья 121. Неоказание помощи больному, статья 124. Преступление, ставящее в опасность жизнь и здоровье. Побои, статья 116. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, статья 119. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, статья 120. Заражение ВИЧ-инфекцией, статья 122. Незаконное производство аборта, статья 123. Оставление в опасности, статья 125. Непосредственным объектом всех этих преступлений выступает здоровье человека. Объективная сторона указанных преступлений заключается в причинении вреда здоровью. Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды. Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести. Тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред на основании квалифицирующих признаков, предусмотренных пунктом 4 указанных правил и в соответствии с медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения врачом, судебно-медицинским экспертом. Преступление, реально причиняющее вред здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, статья 111 Уголовного кодекса. Формами объективной стороны преступления являются: первое, умышленное причинение тяжкого вреда, опасного для жизни человека; второе, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, но повлекшего за собой: а) потерю зрения, речи, слуха, либо какого-либо органа; б) утрату органам его функций; в) прерывание беременности; г) психическое расстройство; д) заболевание наркоманией либо токсикоманией; третье, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображении лица; четвертое, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего а) значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 1/3, или б) заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности. Опасным для жизни вредом являются: вред здоровью, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, рана головы, проникающая в область черепа, вывих одного или нескольких шейных позвонков, рана живота, проникающая в брюшную полость, и так далее. Вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния, то есть расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью, шок тяжелой, 3-5 степени, кома 2-3 степени различной этиологии, острая, обильная или массивная кровопотеря и так далее. Потеря зрения, полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного внешнего воздействия у человека возникло ухудшение зрения, что соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже. Потеря речи, необратимая потеря способности выражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих. Потеря слуха, полная стойкая глухота на оба уха или такое необратимое состояние, когда человек не слышит разговорную речь на расстоянии 3-5 см от ушной раковины. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций. Потеря руки или ноги, то есть отделение их от туловища, или стойкая утрата ими функций. Паралич или иное состояние, исключающее их функции. Потеря кисти или стопы приравнивается к потере руки или ноги. Потеря производительной способности, выражающаяся у мужчин в способности к совокуплению или оплодотворению, у женщин в способности к совокуплению или зачатию, или вынашиванию, или деторождению. Потеря одного яичка. Прерывание беременности, прекращение течения беременности независимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами, либо обусловившие необходимость медицинского вмешательства. Прерывание беременности в результате заболеваний матери и плода должно находиться в прямой причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью и не должно быть обусловлено индивидуальными особенностями организма женщины и плода, заболеваниями, патологическими состояниями, которые имелись до причинения вреда здоровью. Если внешние причины обусловили необходимость прерывания беременности путем медицинского вмешательства, выскабливания матки, кесарево сечение и прочее, то эти повреждения и наступившие последствия приравниваются к прерыванию беременности и оцениваются как тяжкий вред здоровью. При определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, повлекшего прерывание беременности, судебно-медицинская экспертиза проводится комиссией экспертов с участием врача-акушера-гинеколога. Психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией должно находиться в причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью, то есть быть его последствием. При определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, повлекшего за собой психическое расстройство и/или заболевание наркоманией либо токсикоманией, судебно-медицинская экспертиза проводится комиссией экспертов с участием врача-психиатра и/или врача-нарколога либо врача-токсиколога. Под неизгладимыми изменениями следует понимать такие повреждения лица, которые с течением времени не исчезают самостоятельно, без хирургического устранения рубцов, деформаций, нарушения мимики и прочее, либо под влиянием нехирургических методов. И для их устранения требуется оперативное вмешательство, например, косметическая операция. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображении его лица, определяется судом. Производство судебно-медицинской экспертизы ограничивается лишь установлением неизгладимости данного повреждения, а также его медицинских последствий в соответствии с медицинскими критериями. К тяжкому вреду здоровья относят повреждения, заболевания, патологические состояния, повлекшие за собой стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 1/3, свыше 30%. К ним, независимо от исхода и оказания, неоказания медицинской помощи, относят следующие повреждения. Открытый или закрытый перелом плечевой кости, внутрисоставной головки плеча или околоуставной, анатомической шейки под и чрезбугорковой, или хирургической шейки, или диафиза плечевой кости. Открытый или закрытый перелом костей, составляющих локтевой сустав. Открытый вывих плеча, или предплечья, или кисти, или бедра, или голени, или стопы с разрывом связочного аппарата и капсулы сустава, и так далее. Профессиональная трудоспособность связана с возможностью выполнения определенного объема и качества работы по конкретной профессии, специальности, по которой осуществляется основная трудовая деятельность. Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в соответствии с правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности, в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года номер 789-34. К обязательным признакам объективной стороны преступления относится причиненная связь между деянием виновного и наступившим общественно опасным последствием. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла, прямого или косвенного. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Признаками квалифицированного состава, часть 2 статьи 111, являются умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное а. в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, б. в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, в. общеопасным способом, г. по найму, д. из хулиганских побуждений, е. по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, ж. в целях использования органов или тканей потерпевшего. Совершение указанного преступления в группе, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в отношении двух или более лиц, образует особо квалифицированный состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Часть 3 статьи 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, является еще одним особо квалифицирующим признаком данного преступления, часть 4 статьи 111. Оно относится к преступлениям с двумя формами вины. Здесь, в отличие от убийства, где умысел виновного направлен на лишение жизни потерпевшего, отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Статья 112 Уголовного кодекса. Преступление имеет материальный состав. Оно окончено, если причинение вреда вызвало длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности, менее чем на 1/3. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении средней тяжести вреда здоровью являются: первое. Длительное расстройство здоровья, временное нарушение функций органов и или систем, временная нетрудоспособность продолжительностью свыше 3 недель, более 21 дня. Второе. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 1/3. Стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30% включительно. Необходимое условие привлечения к уголовной ответственности за указанное преступление – отсутствие опасности для жизни человека, а также последствий, обязательных для умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла. Вид умысла – прямой или косвенный. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицирующими признаками часть 2 статьи 112 является умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. А. в отношении двух или более лиц. Б. в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. В. В отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего. Г. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Д. Из хулиганских побуждений. Е. По мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Статья 113 Уголовного кодекса. Аффект – это состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или грубым оскорблением со стороны потерпевшего, либо иными противоправными или аморальными действиями, бездействием потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. С объективной стороны преступление имеет материальный состав. Субъективная сторона характеризуется умыслом. Вид умысла – прямой или косвенный. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Статья 114 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114, состоит в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. Вид состава – материальный. Субъективная сторона характеризуется умышленной виной. Вид умысла – прямой или косвенный. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 114, заключается в причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Вид состава – материальный. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Вид умысла – прямой или косвенный. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Статья 115 Уголовного кодекса. Преступление имеет материальный состав. Его последствиями являются кратковременное расстройство здоровья, незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении легкого вреда здоровью являются: первое, кратковременное расстройство здоровья, временное нарушение функций органов и/или систем, временная нетрудоспособность продолжительностью до 3 недель от момента причинения травмы до 21 дня включительно. Второе. Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. Стойкая утрата общей трудоспособности менее 10%. Субъективная сторона может быть выражена в форме умышленной вины. Вид умысла – прямой или косвенный. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, образуют квалифицирующий состав, часть 2 статьи 115. Истязание, статья 117 Уголовного кодекса. Объективная сторона выражается в причинении физических или психических страданий. Способами их причинения являются систематическое нанесение побоев, иные насильственные действия. Побои – действия, характеризующиеся многократным нанесением ударов. Если ими здоровью причинен тяжкий или средней тяжести вред, то ответственность наступает за умышленное причинение, соответственно, тяжкого или средней тяжести вреда. Дополнительная квалификация за истязание не требуется. Иными насильственными действиями могут быть длительное причинение боли щипанием, сечением, причинением множественных, в том числе небольших, повреждений тупыми или острыми предметами, воздействием термических факторов и другие аналогичные действия. Состав преступления формальный. Субъективная сторона истязания характеризуется прямым умыслом. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующими признаками часть 2 статьи 117 являются истязания А в отношении двух или более лиц, Б в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, В в отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности, Г в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника. Д. С применением пытки. Е. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Ж. По найму. З. По мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Согласно примечанию к статье 117, под пыткой понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, в целях наказания, в иных целях. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Статья 118 Уголовного кодекса. Вид состава материальный. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожностью. Лицо, причиняющее тяжкий вред, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий, либо не предвидело, но должно было или могло предвидеть возможность наступления этих последствий. Субъект – общий, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующий признак – причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения виновным своих профессиональных обязанностей, часть 2 статьи 118. Субъект – специальный, вменяемое, достигшее 16 лет лицо, исполняющее свои профессиональные обязанности в отношении потерпевшего. Заражение венерической болезнью, статья 121 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления характеризуется заражением другого лица венерической болезнью. Преступление имеет материальный состав и считается оконченным с момента заражения. Субъективная сторона – вина в форме умысла, прямого или косвенного, либо неосторожности, легкомыслия. Субъект преступления – специальный, достигшее 16 лет лицо, которое знает о наличии у него венерической болезни, поэтому в его поведении исключается неосторожность в виде небрежности. Квалифицирующие признаки. Часть 2 статьи 121. А. Заражение венерической болезнью двух или более лиц. Б. Заражение заведомо несовершеннолетнего. При заражении несовершеннолетнего виновный должен знать, что потерпевший на момент заражения не достиг 18 лет. Неоказание помощи больному. Статья 124 Уголовного кодекса. Объективная сторона выражается в неоказании помощи больному, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного. Состав преступления материальный. В отношении наступившего последствия с субъективной стороны вина может быть только в форме неосторожности. Субъект специальный. Достигшее 16 лет лицо, обязанное оказывать помощь больному в соответствии с законом или со специальным правилом. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 124, образует неоказание помощи больному, если это повлекло по неосторожности а. смерть больного, б. причинение тяжкого вреда его здоровью. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Первое. Побои. Статья 116 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается первое в нанесении побоев, второе в совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль. В первом случае имеет место формальный состав, во втором – материальный. Необходимое условие уголовной ответственности – отсутствие в деянии виновного признаков умышленного причинения легкого вреда здоровью. Не расцениваются как повреждения, причинившие легкий вред здоровью человека, например, поверхностные повреждения, в том числе ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. Субъективная сторона преступления – вина в форме умысла. Вид умысла – прямой. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Нанесение побоев – или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, образуют квалифицированный состав. Часть 2 статьи 116. Второе. Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью. Статья 119 Уголовного кодекса. Объективная сторона выражается первое в угрозе убийством, второе в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Необходимое условие уголовной ответственности – наличие оснований опасаться осуществления угрозы. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла. Вид умысла – прямой. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, образует квалифицированный состав. Часть 2 статьи 119. 3. Принуждение к изъятию органов или ткани человека для трансплантации, статья 120 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается в принуждении к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Уголовная ответственность наступает только за такое принуждение, которое совершено с применением насилия, исключая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозы применения насилия. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – вина в форме умысла, вид умысла прямой. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующий признак – принуждение, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного. Часть 2 статьи 120. 4. Заражение ВИЧ-инфекцией. Статья 122 Уголовного кодекса. Объективная сторона основного состава преступления заключается в поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Вид состава формальный. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме умысла. Вид умысла прямой. Виновный заведомо знает, что своим поведением ставит другое лицо в опасность заражения ВИЧ-инфекцией и желает этого. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 122, предусматривает ответственность за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией. Вид состава материальный. Субъективная сторона характеризуется умышленной или неосторожной формой вины. Возможны прямой или косвенный умысел, а также легкомыслие. Субъект преступления специальный, вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которое знает о наличии у него ВИЧ-инфекции. Лицо, поставившее другое лицо в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или заразившее его, освобождается от уголовной ответственности, если потерпевший был своевременно предупрежден о наличии у виновного этой болезни и добровольно согласился совершать действия, создавшие опасность заражения. Заражение ВИЧ-инфекцией двух или более лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, образуют особо квалифицированный состав преступления. Часть 3 статьи 122. При заражении несовершеннолетнего виновный должен знать, что потерпевший не достиг 18 лет. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей образует еще один особо квалифицированный состав преступления. Часть 4 статьи 122. Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. Субъект данного преступления специальный. Лицо, исполняющее свои профессиональные обязанности по отношению к больным ВИЧ-инфекцией. 5. Незаконное производство аборта. Статья 123 Уголовного кодекса. Потерпевший – беременная женщина. Объективная сторона преступления заключается в производстве аборта. Состав преступления формальный. Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины. Вид умысла прямой. Субъект, вменяемое, достигшее 16 лет лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля. Квалифицирующий признак – производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью. Субъективная сторона преступления характеризуется умыслом по отношению к производству аборта и неосторожностью по отношению к наступлению смерти или в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей. То есть преступление считается совершенным с двумя формами вины. Шестое. Оставление в опасности. Статья 125 Уголовного кодекса. Потерпевший – лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности. Объективная сторона преступления характеризуется бездействием, заведомым оставлением потерпевшего без помощи. Под заведомостью оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, следует понимать, например, случаи, когда водитель транспортного средства осознавал опасность для жизни или здоровья потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно обратиться за медицинской помощью вследствие малолетства, старости, болезни или беспомощного состояния. Например, в случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, не вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Состав преступления формальный. Для субъективной стороны характерен прямой умысел. Субъект – вменяемое, достигшее 16 лет лицо, имевшее возможность оказать помощь потерпевшему и обязанное иметь о нем заботу, само поставившее потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние.